Глава 42. «Да не дергайся ты!» — рычала я на Авриэля с самого утра, донимающего меня тем, что у него всю ночь жутко чесалось место операции, и он даже спать не мог, что уж говорить о присутствии на нашем с Даниэлем мероприятии. Срочно, буквально за ночь, организованной слугами свадьбе, после которой я стану новой принцессой этого мира. «Не могу!» Стонал мужчина, заставляя меня скрежетать зубами и в третий раз нажимать на кнопку рентгена. «Вот получишь дозу облучения, поймешь, почему дергаться нельзя. Спокойно стой!» Я уже начинала раздражаться. «У меня свадьба через полчаса, а мне даже помандражировать толком не дали. Рабочий день-то в больнице никто не отменял. Все думали, что у нас будет тихая домашняя церемония обмена кровью вечером, а вместо этого целый кронпринц женится. Слуги всю ночь по коридорам, как угорелые, носились, пока мы пытались заснуть. «Да у тебя одни угрозы!» Аврель в очередной раз дернулся, было почесать, но под моим гневным взглядом убрал руку. Прошло всего несколько недель после операции, и рановато снимать гипс, который я сделала цельным, когда он дней с пять назад впервые подошел со своей чесоткой. Но он же нашел способ пробираться под гипс, гад такой. Отращивал себе длинный коготь и чесал. То клизма, то средство для поноса, то рвотное. «Маникюр я еще не обещала тебе подправить», — зло уточнила, глядя на, наконец, получившийся снимок. «Будешь раздражать? Напильником подпилю и лаком намажу. Станешь розово-когтистым драконом. Дамы будут в восторге». «Хм. Нет, я знала, что у драконов восстановление идет быстрее. Но не настолько же. Пара недель, и следа от бывшего перелома нет. Зато организм теперь, видимо, упорно пытается отторгнуть лишние железки. Вот мне бы метаболизм мечты, как регенерация у драконов. Лопаешь и не толстеешь. Сколько у нас до церемонии?» — уточнила, решив, что откладывать все равно глупо. «Еще минут 20», — прикинул Авриэль. «Опоздать или не стоит? Хотя без невесты не начнут, да простит меня Даниэль. Пошли!» Махнул рукой, решаясь. В пышном белом платье, правда, неудобно, но я сама его хотела. Это местные драконихи подобные обряды в каких-то балахонах проводят, с распущенными волосами и не накрашенные. А мне надо было и фату, и платье, и прическу, и макияж. Гулять? Так по-настоящему. Я бы еще выкуп невесты устроила, чтобы все было по-русски. Но не самой же себя выкупать. Подруг-то у меня тут не завелось пока что. Драконицы воротили нос и с ужасом переговаривались о том, что я работаю, а люди не слишком образованные, и теперь уже мне было с ними скучно. Но судя по тому, как активно расспрашивал Даниэль о моем мире, скоро все изменится. И вот теперь в платье, фате с прической и красивым макияжем, который все утро делала сама, так как визажистов здесь тоже не придумали, но полное энтузиазма и любопытства, я волокла Авриэля на операцию. «Может быть, после церемонии?» — уточнил он, с готовностью скидывая праздничную одежду, пока я пыталась подвязать подол и сверху напялить халат. Мне сделали целую комнату стерильности, так что теперь я могла хоть в болотных ботинках оперировать. Но от пациента все же требовало, чтобы тот верх снимал до нижней рубашки. Еще я в похоронном костюме не оперировала. Мало ли, что потом замаешься снимать. «Попробуем зелье местного обезболивания?» — уточнила. Вот ворчу на них, а местные мне мало того, что наркоз буквально за несколько дней придумали, так теперь еще и местные обезболивающие выдали такое, что я уже честно думала, можно ли заменить антибиотики их местным магическим аналогом, и так ли уж плоха слюна гладкошерстного единорога вкупе, или кого они там просят плюнуть в баночку для эффекта. «Давай, это же быстро, и что ты собираешься сделать?» Зеленоглазый явно переживал за собственное здоровье. «Уберу спицы. Или, кстати, убери крылья, а потом сделай обратно, посмотрим. Исчезли ли?» Азарт захватил полностью. «Какая свадьба, когда тут такое? Первый в истории драконов опыт по восстановлению кости». Дракон послушно убрал мешающие ему конечности, тут же облегченно выдохнув и даже попрыгав на месте. «Ну как?» поинтересовалась, размышляя, куда делись металлические предметы в этот момент. «Не знаю». Авриэль явно тоже хотел поскорее узнать, исчезло ли все, материализовав крылья обратно. Кстати, процесс выглядел весьма любопытно. Мужчину на мгновение окутывало слегка красноватое свечение, а затем из его кожи словно бы пробивался огонь. Крылья плавно начинали расти из него и резко обретали материальность, а свечение впитывалось обратно в кожу. Что-то подсказывало мне, что это и были клетки Драка. Но пока что новых опытов король мне не простит, поэтому проводить я их буду уже после свадьбы. На мужа. Правда, оставалось поймать момент и как-то собрать это свечение в пробирку, но это дело завтрашнего дня. Пока что впереди рентген. На этот раз мобильный. Тот, что стоит у меня в операционной. Ложись, сейчас проверим. Будет здорово, если спицы растворились сами по себе. Но спустя пару минут я уже поняла. Это не так. Похоже, организм дракона преобразовывал все, что в нем находилось, туда и обратно. Жаль. Или просто времени прошло маловато. В любом случае, после свадьбы мне обещали медовую неделю где-то на юге этого мира, куда мы полетим не самолетом, а самым настоящим драконом. Так что на операции времени не будет. «Оперируем?» — уточнила. Теперь моим новым правилом было согласие пациента. Да, не письменное, но устно он обязательно должен подтвердить, что согласен на манипуляцию. За исключением срочных случаев, конечно, которые мне попадались с завидной регулярностью. Запущенные пневмонии, воспалительные процессы и прочие гадости тут были в ходу как минимум потому, что раньше никто не лечил и не знал причин подобного. И подозреваю, изменится это не скоро. Так что без работы я не останусь еще много-много лет. «У тебя свадьба!» Авриэль явно не хотел здесь и сейчас. А вот на меня неожиданно напал мандраж. И срочно надо было на что-то отвлечься. Операция будет как нельзя кстати. Мозг во время нее очистится ото всех посторонних мыслей. «Подождут. И мы быстро. Усыплять не буду». Я видела, как дракону с одной стороны очень хотелось поскорее, а с другой он явно собирался меня прокатить и проявить мужскую солидарность. «А вообще знаешь...» — коварно улыбнулась, чувствуя, как меня накрывает едва ли не паника. «Мудрено ли я выхожу замуж, беременная, за большую ящерицу с крыльями, и мой муж...» «Красавец тот еще, да еще и принц до кучи. Живу в магическом мире и к зубному не отпускают. Есть от чего начать нервничать. Если сейчас не удалим...» то может пойти воспаление и будет еще хуже. Начала сочинять на ходу. А что, мне одной, что ли, страдать? Пусть тоже понервничает. Но и такой вариант в самом деле исключать не стоит. Если у него так быстро зажило и теперь чешется, а, судя по снимку, инородные тела еще и покрываются плотной тканью капсулы, отторгаясь, то мало ли как будет обстоять дело дальше. Ладно, это же быстро. Ага. Быстрее некуда, особенно если прекратить думать и заняться делом.